Глава 10. Не раздумывая, я бросилась туда, откуда доносились звуки. Люди выбегали из жилищ, всматривались в пугающую темноту. Детвора, натянув шапки и куртки, бежала вперед, чтобы первыми увидеть тех, кто ступил на границу города. Гостей здесь не было уже полгода. «Лиса!» — услышала я радостный крик у самого уха, а после рухнула ничком в снег. «И я рада тебя видеть, Моди!» Засмеялась, обнимая приятеля. Парнишка засмущался и отпрянул. Светлые взъерошенные волосы, любопытный взгляд. Как же я соскучилась. Моди стал для меня братом. На него я могла полностью положиться. «Где ты пропадала? Господин с ног сбился искать тебя!» Затараторил парень. «Видела бы ты его!» Он округлил глаза. «Два дня сам не свой!» Все заведения в городе теперь вынуждены платить ему двойной тариф. В гневе он Локи едва не придушил. Слава пресветлому Йон, этот старый пройдоха успел улизнуть. Я закусила губу. Рассказывать о том, что гостил у одного из темных, мне не хотелось. Хотела повидаться с Ангусом. Уклончиво ответила я, не вдаваясь в подробности. Кто прибыл в город? Поинтересовалась я, не желая обсуждать минувшие дни. Моди запустил пятерню в волосы и почесал затылок. «Одному хану известно», — пожал он плечами. «Идем». Парнишка потянул меня за собой. «Посмотрим». Вместе с толпой зевак мы шли по улицам, еще окутанным предрассветными сумерками в сторону ворот. Именно там без устали били в барабаны, заставляя землю под ногами подрагивать. Порой Моди переходил на бег, и мне приходилось лавировать между прохожими, чтобы не отставать. Он хотел добраться до места первым и собственными глазами увидеть неожиданных гостей. Гул нарастал. Я едва поспевала за парнем. Окликнула его, но мой голос растворился в какофонии звуков. Снова затрубили в рог. Я огляделась. Моди нигде не было видно. Растолкав толпу перешептывающихся горожан, я пробралась в первые ряды. Здесь люди восторженно восклицали, рассматривая необычное средство передвижения новоприбывших гостей. Конструкция чем-то напоминала сани, которые горожане стали активно использовать после прихода холодов. Три толстые вытянутые металлические палки с загнутыми концами поднимались вверх. На них небольшой настил, на котором установлены два кресла. Всюду меха, шкуры трофейных животных. Интересно, за счет чего эти сани едут? Лошадей поблизости нет. Я подошла ближе, локтями раздвигая толпу. Только сейчас заметила, что металл вовсе не гладкий. Вся его поверхность словно покрыта миллионами похожих друг на друга чешуек. Одна из палок дрогнула и изогнулась, продемонстрировав змеиный язык. Я пошатнулась. Каменные змеи. Результат сильного магического вмешательства. Эти существа сильны, выносливы и практически неуязвимы. Толстая броня не позволит противнику добраться до плоти. Впервые вижу, чтобы их использовали в качестве средства передвижения. Хотя удивительно, что до этого раньше никто не додумался. Каменные змеи гораздо крупнее своих собратьев. В длину они могут достигать от 5 до 7 метров, а диаметр их туловища порой превышает 30 сантиметров. Около саней неторопливо прохаживались двое путников. Оба в черных дорогих одеждах, которые выдавали в них титулованных особ. Походные костюмы, отороченные мехом и украшенные драгоценными камнями, поблескивающими в лучах солнца, плотно облегали их тела. Нетрудно было догадаться, что это мужчина и женщина. Их лица были скрыты капюшонами. Я попыталась отыскать в толпе Моди. Почему-то нестерпимо захотелось уйти. Покинуть как можно скорее это место, чтобы не видеть каменных змей и их хозяев, не слышать барабанный бой и надрывный звук рога. Приятель как сквозь землю провалился. Девушка сбросила капюшон, и ее черные волосы разметались по плечам. Выраженные скулы, Острый нос, маленький ротик. Она глядела толпу и нахмурила тонкие брови. «Проваливайте!» — прорычала она в толпу, явно недовольная столь пристальным вниманием. Никто не шелохнулся. Горожане продолжали шептаться, обсуждать, обмениваться впечатлением. Диковинные гости будто разбудили это место, прогнали дрему. «Прочь!» — еще громче крикнула девица, запрыгивая на сани и доставая за спины длинный кнут. Его тонкий длинный хвост рассек воздух с характерным звуком и ударил оземь, подняв в воздух ворох снежинок. Люди в страхе отпрянули, а спутник незнакомки взобрался на сани и устроился рядом с ней. Следующий удар кнута пришелся на каменных змей. Они изогнулись и, издав шипение, холодящее душу, ринулись вперед, заставляя толпу расступиться. Сани мелькнули в конце улицы и скрылись за поворотом, оставляя на заснеженной дороге три симметричные борозды. «Пресветлый Йон!» — прошептала женщина за моей спиной. «Эти двое вряд ли здесь для того, чтобы спасти нас!» С Моди мы встретились лишь по дороге к дому. Шли неторопливо, петляя по узким улочкам, наблюдая, как темные медленно стекаются к воротам, где еще совсем недавно стояла повозка. Из-под опущенных ресниц я наблюдала за мужчинами в черных одеяниях, пытаясь отыскать среди них Джихана. Зачем? Не знаю. Просто хотела снова заглянуть в черный омут глаз и вдохнуть аромат каштанов. Зачерпнула ладонями кристально чистый снег у изгороди, увитый почерневшим, покрытым инеем плющом, и освежила лицо. Дышать сразу стало легче. Кожу обожгли ледяные кристаллики, заставили покраснеть. «Как думаешь, зачем они явились в город?» — спросил Моди, встревоженно глядя на меня. Я лишь пожала плечами. Одно было ясно точно. Настроены они недружелюбно. Сани направились в сторону дворца. Вот только зачем? «Нужно рассказать господину», — заявил приятель. «Тени в городе повсюду. Его глаза и уши в каждой подворотне. В каждом доме, закутке». «Моди», — прервала я паренька, положив ладонь ему на плечо. «Мы тоже тени. Мы сами все выясним». Парасолька протяжно заскулил, утыкаясь пятачком в одну из глубоких борозд, оставленную каменным змеем. «Лиса!» — покачал он белокурой головой. «Ты ведь не собираешься отправиться следом за ними?» В его взгляде была тревога и беспокойство. Но кроме них я успела разглядеть азарт. Господин давно не поручал приятелю стоящих дел. Он ограничивался лишь тем, что просил Моди передать поручение. Роль посыльного парнишку не устраивала. Он хотел большего. «Все разузнаем. И ты...» — я ткнула пальцем ему в грудь. «Обо всем доложишь господину. Он должен убедиться в том, что ты способен на большее, чем передавать поручения от заката до рассвета». Приятель попытался отговорить меня, но я упрямо стояла на своем. Хотелось помочь единственному другу заручиться поддержкой господина, сделать его более значимым. Да и Моди не сильно отнекивался, скорее беспокоясь за меня. Парень не хотел навлечь на нас беду и гнев того, кого не смеет ослушаться ни одна тень. Стоило нам ступить на крыльцо дома, как Бо отворила дверь. В ее глазах страх, растерянность и радость. Она вытерла руки, перепачканным мукой о передник, и заключила меня в крепкие объятия. «И я тебя рада видеть!» — рассмеялась я, не в силах пошевелиться. Сил у этой женщины было хоть отбавляй. «Где ты пропадала? Небось, случилось чего?» Она отстранилась, рассматривая меня. «Вроде цела». С облегчением выдохнула Бо. «Ну не стойте на пороге! Проходите!» Отступила она в сторону, пропуская нас внутрь. В доме пахло свежеиспеченным хлебом. Только сейчас я поняла, что уже давно ничего не ела. Пирог в призрачном доме на холме не в счет. «Слыхали?» Окликнула нас женщина, разливая по чашкам дымящийся травяной чай. Поговаривают, в город гости нагрянули. Ох, не к добру это. Нутром чую. Накличут эти чужаки на нас беду. Почему-то я была полностью согласна с Бо. Никто бы не стал соваться в город, оккупированный темными по собственной воле. Разве что ради выгоды. Вот бы узнать, какие цели преследуют эти двое. После сытного завтрака я наконец-то смогла побыть наедине с собой. Господин к столу так и не явился, чему я была рада. Выслушивать упреки и видеть гнев в его глазах мне сейчас хотелось меньше всего. Я еще хорошо помнила, как сомкнулись на моей шее его грубые мозолистые пальцы. Поразмыслить мне было над чем. Теперь я знала, где в городе истончается ткань мироздания. Знала, что скрывается за ней. Грань равновесия — переходная ступень. Некий портал в незнакомый опасный мир. Вот только мне по-прежнему было неизвестно, как залатать эту дыру. Вздохнула плотнее, кутаясь в плед. Очаг едва ли мог прогреть этот дом. Здесь все еще было прохладно. Сомкнула веки и тут же увидела знакомый мужской силуэт. Прямая спина, широкие плечи, целеустремленный взгляд, что чернее ночи. Вспомнила манящий запах и разгоряченное дыхание, заставляющее бегать по спине мурашки. Незнакомые ранее мне чувства, эмоции закружили в своем водовороте. Сердце, будь оно неладно, билось вдвое быстрее, стоило одними губами прошептать 6 заветных букв его имени. Джихан. Он сказал, что сам отыщет меня. Пресветлый Йон. И почему я боюсь только того, что ему это не удастся? Глупая. Я должна бежать без оглядки, пока он не раскусил меня, не узнал тайну, что храню бережно уже больше полгода. Мое истинное имя — смерть. Темные не станут рисковать. Принцесса для них угроза, от которой они пожелают избавиться. Уверена, именно за этим Джихан велел мне отыскать Астрид. Если бы он только знал, что в тот самый миг она стояла перед ним, уязвимая и беззащитная, если бы он только знал. С наступлением вечера, до того, как господин вернулся домой, я тихонько скрипнув дверью, вышла на крыльцо. Рыжий кот жалобно мяукнул и потерся мою ногу полосатой головой. Я погладила его и, убедившись, что поблизости никого нет, шмыгнула за угол. Моди дожидался меня, переминаясь с ноги на ногу. «Чего так долго?» — прошипел он с осторожностью, поглядывая на кота, который наблюдал за нами, устроившись у изгороди. «Ждала, пока Бо отправится к парнихе за нитками». Так же тихо ответила я. «Идем». Паренек взъерошил волосы и ухватил меня за руку. «Лиса, давай обернемся, как только выйдем из города», — сказал он, встревоженно оглядываясь по сторонам. «Моди», — я крепко сжала его ладонь, — «если ты боишься темных, то...» «Тьфу ты, Лиса! Хан бы тебя побрал!» — выругался приятель. «При чем здесь темные? Видишь этого рыжего?» Он ткнул пальцем в кота. «Он следит за мной. Всю дорогу шел следом. Только и ждет, когда сможет вонзить в мои перышки свои острые когти. Ух!» Он пригрозил животному кулаком, вызвав у меня невольный смешок. «По-моему, у тебя паранойя», — улыбнулась я, принимая его условия. Моди лишь отмахнулся и зашагал вдоль здания, стараясь держаться в его тени. В зверином обличье мы добрались до дворца за считанные часы. Чудодейственное снадобье Локи придавало сил, и мы могли не останавливаться, чтобы отдышаться. Некогда величественное здание теперь больше походило на руины, занесенные снегом. В каминах не трещал огонь, в окнах не мерцал свет. Темнота, холод, обреченность. Они пропитали насквозь каждый камешек, каждый сантиметр этого места. Ворота были открыты. 3 широкие борозды вели к ним и терялись за высокой стеной по ту сторону, которую я жила раньше. «Смотри!» — шепнул Моди кивком головы, задав направление. На подъездной аллее стояли те самые сани. Каменные змеи вились вокруг них, демонстрируя свои длинные языки. Их шипение пробирало до костей, заставляя идти мороз по коже. Ни мужчины, ни женщины с кнутом поблизости не было. «Наверняка они во дворце. Идем!» — поторопил меня приятель. «Покажешь, где тут вход?» Парнишка был одним из тех немногих, кто знал о том, что я жила во дворце. Правда, им вовсе не было известно то, что я принцесса, а не прислуга. Что же, тем лучше. Не хочу подвергать Моди опасности. Для него опасно знать, кто я на самом деле. Мы вошли через узкую дверь, которая раньше вела прямиком в сад. В основном ею пользовалась лишь прислуга. Внутри было темно. Я задрожала. Нет, не от волнения, от холода. Наверное. Все это было точно таким, каким я запомнила. Покрытые инеем стены, окна с замысловатыми узорами и почерневшие цветы. Жизнь здесь навсегда остановилась. Как же больно и горько было смотреть на столь родное место, лишившееся души. Тишина, словно саван, окутала длинные коридоры. Вокруг не было ни души. Даже те, кто замерз в тот роковой день, будто испарились. Все они исчезли без следа, оставив дворец во власти безжалостных темных, вместо сердца у которых холодная глыба льда. «И куда теперь? Где будем искать этих двоих?» Я пожала плечами. «Дворец огромный. Он представляет собой хитросплетение лестниц и коридоров. Мы можем блуждать здесь всю ночь и так и не пересечься с новоприбывшими гостями». «Может, разделимся?» — предложила я. «Нет, Лиса», — фыркнул парень. «Я тебя одну не оставлю. Ты видела эту злобную фурию с хлыстом? Притемный хам в женской юбке, не меньше». Я едва не прыснула со смеху, представив грозного бога в модной юбке в пол. «Тсс!» — приятель приложил палец к губам и поднял свой взор к потолку. Я прислушалась. Сверху кто-то ходил. Незнакомцы выдавали поскрипывающие под ногами половицы. Осторожно, стараясь не шуметь, мы поднялись по лестнице на второй этаж и притаились за широкими колоннами, подпирающими потолок. Озябшие пальцы коснулись холодной, заиндевелой поверхности. Теперь мрамор был сокрыт под толстым слоем льда. Я выглянула из укрытия. Тишину нарушал лишь размеренный звук шагов. Он то усиливался, то стихал. Присмотрелась и в полумраке увидела мужскую фигуру. Высокая, худощавая, в черном капюшоне. Незнакомец прохаживался по коридору, беспокойно оглядываясь по сторонам. Внезапно дверь за его спиной скрипнула, отворяясь. Я замерла, боясь шевельнуться. Не вспомнить, что скрывается за ней. Я не могла. Кабинет матушки. Там я видела ее в последний раз. А после... Тряхнула головой, прогоняя воспоминания. Сейчас не время. «Вот!» — в коридор вышла девушка. В руке она сжимала белоснежный лист бумаги, испещренный записями. Отпереть замок не составило труда. Она продемонстрировала свои длинные когти, которые вполне могли сыграть роль отмычек. «Тогда почему так долго?» — прошипел мужчина, вырвав из ее рук документ. Королева запечатала ящик, будь он неладен. «Пришлось повозиться с защитным плетением», — ответила девушка, явно гордясь своим успехом. «Видимо, не обошлось без мага», — пробегая глазами по тексту. «Ну?» — девушка перегнулась через плечо своего спутника, нетерпеливо потирая пальцы. «Оно?» Я тоже невольно поддалась вперед. Документы стола матушки. Помнится, полгода назад я не смогла справиться с замком. Не догадалась о наличии защитного плетения. Вот же глупая. А ведь могла воспользоваться артефактом и беспрепятственно открыть его. «Да», — голос вернул меня в реальность. «Довольный, самонадеянный, громкий, уверенный и такой знакомый. Однажды я уже слышала его. Теперь осталось отыскать принцессу. Я достану эту девчонку даже из-под земли», — добавил он, снимая объемный капюшон. Едва удержалась, чтобы не вскрикнуть. Молча отступила в темноту и потянула приятеля следом за собой вниз по лестнице. Тихо, бесшумно.